Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», у здания администрации города Сеул 27 июля по инициативе южнокорейской организации «Люди за мир и объединение» прошла выставка рисунков и фото на тему «Против размещения саад, предотвращение повторной агрессии Японии и денуклеаризации Корейского полуострова и заключение мирного договора».